Глава 83. В машине с ревущей сиреной, мчащейся в направлении 12-го округа, Эрван прочел первые сведения о Людовике Перно. Загадочные ногти и волосы заговорили. Они принадлежали политическому экстремисту, 32 лет, дважды судимому, чьи генетические отпечатки хранились в базе. Пока что информация о Перно была разрозненной и противоречивой. Крайне правый активист. Приговорен к 1 году тюрьмы условно и к 2 годам испытательного срока за участие в нападении на 4 студентов-гашистов в 2002 в университетском кампусе Нантера. Затем в следующем году к 3 годам реального срока за насилие, повлекшее непредумышленную смерть по отношению к активистам Лиги защиты евреев и молодежной сионистской организации «Бейтар» во время произраильской демонстрации. После досрочного освобождения славный парень появляется вновь в 2006 во французской Гвиане во время сорвавшегося захвата заложников в аэропорту Кайены креольскими бойцами. На этот раз по правильную сторону баррикад, если можно так выразиться. Он был одним из десантников, раненых в ходе операции. Потом новые исчезновения. На сегодняшний день живет в Париже по адресу улица Делявуд, 45. Недалеко от Винсентских ворот, без работы и без определенных доходов, не считая военной пенсии по инвалидности. Машины нет, телефона нет, никакого счета в банке и ни одной кредитки. Вот человек, частицы которого были обнаружены в трупе Ан Симони. Эрван был почти уверен, что парень уже мертв, и не знал, что об этом думать. С какой стати срывать зло именно на нем? Когда он проезжал ворота Берси, пришло еще одно сообщение от Крипо, оставшегося в управлении. Скорее, еще одно ядро, упавшее на их территорию. Фотопортрет подтверждал первое впечатление от Перно. Профашистский молодчик с набором готовых клише. Жесткие невыразительные черты лица, прямолинейные, как план атаки. Из тех типов, которые в будни одеваются в хаки, а по воскресеньям в камуфляж. Для проведения операции Эрван вызвал поддержку в лице Томази и его парней из бригады оперативного вмешательства. Он не питал к ним симпатий, но они были хорошо подготовлены к операциям по захвату. Возможно, Перно еще жив и замешан в убийствах совсем с другой стороны. Да и его жизнеописание располагало к осторожности. По сведениям Крипо, у него есть членская карточка Французской Федерации стрельбы и как минимум 5 видов огнестрельного оружия. Они добрались до бульвара Суль, и тут обнаружили, что улица Делявуд односторонняя. Их GPS отказались работать. Они вернулись обратно, сделали огромный круг и только для того, чтобы на другом конце магистрали уткнуться в очередной кирпич. Ну и дерьмо. И речи быть не могло, чтобы включить сирену или двинуться против движения. После кучи маневров и переругивания по рации они проехали по бульвару Суль до перехода Делявуд. Простой лестнице, которая выходила на улицу того же названия. «Бамос!» Пешком в штатском они спустились по лестнице. Темнело. Тротуары были пусты. Универсальная отмычка. Эрван пропустил вперед членов команды с ощущением спокойной уверенности. Тонфа крепыш, сардинка отменный стрелок. Одри — настоящая сандинистка. Никакого консьержа, только список жильцов в рамке под стеклом и первым номером Людовик Перно, 3-й этаж слева. Подкрепление из бригады оперативного вмешательства нашло 2-й вход из внутреннего двора. Переговоры в полголоса в воняющем плесенью мастикой и помойкой темном вестибюле. «Томази, ты...» «Никаких имен во время операции». Эрван вздохнул. «Я поднимаюсь со своей командой. Ты отвечаешь за 1-й этаж, окна во внутренний двор и крышу». Томази не любил, когда ему отдавали приказы, но вроде не возражал против этого плана, в любом случае несложного. Не говоря ни слова, он протянул наушник Эрвану, тот с трудом закрепил его. «Мы на одной частоте», — прошептал ковбой. Розовый и выбритый, как молочный поросенок, он куда больше походил на пилотов из Керверика, чем на сыскарей, населяющих Угро. «Я скажу вам, когда мы окажемся наверху», — ответил Эрван, прислушиваясь к эху собственного голоса в коридоре. Все вытащили оружие и шорох отрываемой липучки прозвучал слишком громко в пустом вестибюле. Оперативники двинулись во двор, Эрван и его люди к лестничной клетке, стараясь двигаться легче перышка. На площадке третьего этажа он занял место во главе группы. Свет не зажигали. Половые доски ужасно скрипели. В темноте слева вырисовывались две двери. Эрван включил фонарик, и ему показалось, что лампочка загорелась от его собственной энергии. Он весь кипел. Сердце бухало, как гонг. В луче он прочел над звонком незнакомое имя. На другой двери имени не было вовсе. Он прислушался. Ни малейшего шума. Он сделал всем понятный жест, адресованный его команде, и отступил, чтобы пробормотать в наушник. «Мы на месте, как вы». «Мы окей. Есть движение внутри?» «Ни черта. Стучим». Эрван подошел, сместившись направо, чтобы не попасть на линию огня. Он чувствовал, как пот стекает по пальцам на рукоятку пистолета. «Полиция!» — закричал он, постучав. «Открывайте!» Никакого ответа. Он скорее ожидал, что распахнутся другие двери, как бывало всякий раз. Знаком он велел Тонфа действовать. Тот подошел со специальной кувалдой в руках. Первый удар замок выдержал. Второй, потом еще один. Дверная рама была бронированной. При каждом ударе перед глазами Эрвана вставал список разрешений, выданный префектурой Перно. Два ружья 22-го калибра длинноствольных, помповое ружье «Ремингтон» 12-го калибра, автоматический 9-миллиметровый пистолет «Глок», шестизарядный револьвер «Смит Вессон» 357 «Магнум». Наконец, дверь слетела с петель, рухнув внутрь. Металлическая арматура разом вылетела из пазов, едва не покалечив Тонфа, которого по инерции пронесло вперед. Эрван отодвинул его плечом и прыгнул, рефлекторно занимая позицию для стрельбы. «Полиция! Поп...» Он так и не закончил предупредительный выкрик. Стены однокомнатной квартирки были покрыты кровью. Линии, узоры, пятна, напоминающие божества Йомби. Маски с очень примитивными чертами. Дротики в форме пениса. Полумесяцы в виде змей. В свое время эта комната была прибежищем головореза, помешанного на оружии. Он был из крайне правых, да и других мерзостей за ним числилось немало, вроде диких избиений футбольных фанатов. Статьи, пришпиленные на стенах, были тому свидетельством. А теперь она представляла поле сражения, где все было перевернуто, разбросано в разные стороны, и поле резни. Все было настолько залито кровью, что пол напоминал поддон на бойне. Тяжелый металлический запах гемоглобина уже начал заполнять пространство. Жертвоприношение Людовика Перно произошло менее 12 часов назад. Не говоря ни слова, они продвинулись внутрь, инстинктивно образовав, как учили в школе полиции, зигзаг, острием которого был Эрван с пистолетом в руке. В его ухе раздался голос. «Где вы есть, мать вашу?» «Все чисто. Ничего живого здесь нет». «И как там?» «Можете зайти глянуть». В центре кровать подняли и прислонили к стене. Тело Людовика Перно, посаженное на корточки в заскорузлую от засохшей крови круглую плетеную корзину около метра высотой. Снаружи видна была только голова, ощетинившаяся гроздьями гвоздей, которые прорастали сквозь лоб, щеку и подбородок. Несмотря на все полученные повреждения, узнать десантника было можно, с обритым черепом и распахнутым в крике агонии ртом. Осколки зеркала, вставленные в глазные орбиты, завершали картину. Где бы он сейчас ни пребывал, Перно отныне мог видеть мир духов. Полицейские обошли тело. Из корзины торчали какие-то черноватые ошметки. Догадаться было нетрудно. Окровавленные лоскуты кожи. Эрван заметил, что труп походит на одну из фигурок в кабинете отца, которая должна была всасывать с глаз и болезни. а еще на одну из бумажных скульптур Фарабо. Он убрал оружие и выдохнул остальным. «Вызывайте прокуратуру, учет и похоронную команду». Каждый опасался наступить на обрывок кожи. Эрван догадывался, что все они стараются не дышать, чтобы не втягивать в себя воздух из этой кровавой бани. Казалось, вся сцена разворачивается на замедленной скорости, в атмосфере нереальности. А вот сам он пребывал в ином состоянии. Он подмечал каждый факт, запоминая каждую деталь, словно отступил на шаг, выстраивая дистанцию. Даже его дыхание, короткое, сдавленное, чтобы не вдыхать запах изрезанной плоти, казалось отделенным от собственного тела. Появились ребята из бригады оперативного вмешательства, и стало еще хуже. 8 оцепеневших человек в кроваво-красной конуре. Эрван отключил наушник и взялся за свой мобильник. Медленно, у него было ощущение, что каждое его движение распадается на части, он набрал СМС, адресованное Софии. «Прости, я опоздаю».